предстояло в компании однополчан. Тем более, что повод двойной. Новые звезды Шубина как-никак. Ваш покорный слуга отваливал по пелингу 3-го батальона, провожаемый не музыкальной, но очень громкой песней. Надо полагать, немцы радовались, как завещали бессмертный Людвиг ван Бетховен и не менее бессмертный Шиллер. Непосредственно в расположении я едва не столкнулся с Салманом и Ахиллом, которые что-то горячо обсуждали. Стояли они за углом Эллинга. Их было не видно и толком не слышно из-за всеместного многолюдства и адского шума. Поэтому вышла неожиданность. «Ты как знаешь, а я собираюсь сваливать». «Салман, а что мне? Я мобилизованный. Теперь мир, я и сваливаю». «Салман, послушай». «Хватит, навоевался». «Да послушай же ты». «Что? Если ты по поводу службы в Армандаде, забудь. Ты бы меня еще в чарукскую разведку вербанул». «А не вижу ничего необычного в моем предложении. Нормальное предложение. Я бы даже сказал лестное. Ты хорошо знаешь Тремезенский пояс. Нам такие специалисты нужны, тем более, что я предлагаю офицерскую должность». Салман извлек палец, которым чесался под маской, изобразил козу и перешел на блатной жаргон, усвоенный у космических корсаров. «Ты чё, фортепер, обшабашился? Я чё, засученного канаю на твоих вертухаев горбатиться?» Он надвинулся на Ахилла, совершенно вырезав его фигуру из обзора. «Ну и лексикон. Ты не на вертухаев, ты со мной будешь работать, начальником силового отдела». «Да, сложный разговор», — сказал я себе, погодив выходить из-за угла Эллинга, где скрывался до сих пор. «Не заглянуть ли мне в другой раз?» И совсем уже собрался отваливать, когда сзади меня что-то прибольно кольнуло сквозь комбинезон. «Ёпт!» — вскрикнул я. «Тихонько, тихонько, кричать не стоит!» — прошептали мне на ухо. «Это я, док Фарагут. А скальпелек сейчас упирается в твою спину, поэтому не делай резких движений и говори, зачем пожаловал и зачем подглядываешь». «Док, я...» Прежде всего я попытался обернуться, но ощутил еще более неприятный укол. «Док, я тебя поблагодарить пришел вообще-то. Ты моей невесте жизнь спас». «Спасибо», — ответил он. «Но тех 5 или 6 раз, что прозвучали возле медицинской машины, вполне достаточно. Теперь второй вопрос». «Док, я...» «Да убери ты нож». «Это скальпель», — напомнил тот все тем же шепотом. «Док, я тебя не понимаю. Что все это значит? Я и не думал следить или подслушивать. Очень надо». «Это значит, друг Румянцев, что мне интересно, не собираешься ли ты заложить нас обожаемым органом? Или уже заложил, а теперь пытаешься собрать, как сказал бы неподражаемый Салман, доказуху? И не стоит возмущенно полоскать воздух конечностями. Я сейчас немного нервничаю и очень даже в состоянии вскрыть тебе, например, восходящее отдел аорты. Ночь, темно, праздник. Никто не обратит внимания на утомившегося лейтенанта». «Ну, это уже чересчур. Я здорово рассердился. Но острие под лопаткой заставляет проявлять выдержку. Поэтому тихо, уверенно и спокойно». «Док, начнем с того, что в левом бедренном кармане лежит фляжка коньяка. Между прочим, настоящий Арарат, который я мастерски выпросил в твою честь из адмиральского НЗ. Посредством этой драгоценной жидкости я рассчитывал выспросить у тебя, Салмана и Ахилла, примерно то же, что ты сейчас так невежливо выпытываешь у меня, касательно ваших планов, а точнее наших общих планов. Как мы будем теперь?» Скальпель мгновенно переместился от лопатки к почкам. «Медленно обернись». Я обернулся. «Посмотри мне в глаза». Я посмотрел. «Хм, ты не врешь», — констатировал доктор, а проклятый скальпель наконец спрятался в рукаве. «Какое тонкое наблюдение!» Ричард Фарагут был на полголовы ниже меня и серьезно уступал в комплекции. Мне до чесотки хотелось своротить ему челюсть, благо он был прав на все возможные проценты. Царящим бедлами на нас никто не обратит внимания. Опять же, густая тень стены — надежное укрытие. Однако убогое телосложение могло обмануть кого другого, но не меня. Затевать драку с этой змеей? Слуга покорный, я еще жить хочу. В общем, вместо травмы я подарил доктору коньяк. На вот, держи. Поллитровка перекочевала из кармана в левую руку Фарагута. Не люблю оставаться в должниках. Ценно. Прошу в мою скромную обитель. Док сделал приглашающий жест по направлению ко входу в Эллинг. Только тогда я разглядел красный крест над дверью, куда и направился. За углом слышались голоса Салмана и бывшего, или теперь будущего, эрмандадовца. Один все уговаривал, а второй упирался, но уже без фортеперов и прочих уголовных словечек. «Док, а что значит фортепер?» — спросил я в шлюзе медбокса. «Это некий предмет, которым карманник прикрывает рабочую руку в момент совершения титульного противоправного деяния». Многословно пояснил он и активировал вытяжку. Салман нахватался словесного мусора за годы в компании Натана Зельдера и Йогана Вестервальда. Будь снисходителен. «Да я просто спросил». Мы оба сняли маски и вошли в царство резкого, бьющего в глаза белого света. Медбокс был, что называется, в частичной готовности. Горы оборудования, незанятые койки, одинокий хирургический комбайн. Все пациенты за 3 дня убыли в тыловые госпитали. Несерьезные дырки к этому времени залатали, так что стационарный медицинский пункт разворачивать по-настоящему просто не пришлось. Доктор ловко свинтил конечную голову и извлек откуда-то маленькие мензурки, которые, звякнув, опустились на блестящую поверхность хирургического стола. Итак, разговор на чистоту. Коричневая жидкость забулькала в количестве 40 граммов на емкость. «Именно», — отозвался я, приняв импровизированную стопку. «Кстати, поздравляю с победой и подписанием мирного договора». «Чин-чин!» Не вполне понятно, ответил скальпель и немедленно принял дозу. Мы стояли посреди полупустого бокса по сторонам живорезного ложа, как дуэлянты перед барьером, честное слово. Хирургический комбайн отбрасывал замысловатую тень на пол. Конечный аромат уверенно прорывался сквозь запах больницы. А на бледной, малокровной физиономии визави краснел след маски. Надо думать, что и на моей тоже. «Я полагаю, ты намерен уступить первое слово мне?» — спросил доктор. «Если тебя не затруднит». «Не затруднит», — уверил он и соврал, так как задумался, наверное, на 1.5 минуты. Наконец док-скальпель наполнил мензурки и заговорил. «Во-первых, спешу сообщить, мы с Салманом решили, что не станем мы». Он помычал, повертел пальцами, подбирая формулировку. «Не станем преследовать тебя или пытаться причинить какой-либо вред. Ведь ты, как я понимаю, встревожен своим свидетельским статусом и возможными последствиями оного». «Так точно». «У нас была масса возможностей и времени до сего момента, и мы не воспользовались. И ты, насколько я могу судить, тоже не воспользовался, не донес на старых друзей. Обе стороны проявили доступное благородство». «Пусть так будет и дальше. Согласен?» Я кивнул. «Предупреждаю, пока молчишь ты, бездействуем и мы. По-моему, это справедливо. Во-вторых, Салман совершил некое действие, которое может пустить, да и наверняка пустило по ветру наше инкогнито, содержащееся в неприкосновенности самого нашего исчезновения на Бартеле 2-4. Мы оба собираемся покинуть ряды вооруженных сил, но до демобилизации пройдет некоторое время, а значит, качественная маскировка невозможна. Нас могут арестовать и допросить. Сам понимаешь, что современные методы допроса оставляют мало шансов утаить что бы то ни было. Да уж, современные методы допроса я испытал на собственной шкуре. Утаить, правда, удалось, но исключительно благодаря тому, что дознаватели Эрмандады начали рыть не в ту сторону. Короче говоря, я согласно кивнул, мол, да, понимаю. Так вот, в случае ареста будь готов, что мы выложим все, и про тебя в том числе. Твои подвиги в неприглядном оплуа пирата, выдающуюся роль в нашем побеге со Шварцвальда. Ничего, ничего. Я запретительно поднял руку. Абсолютно все мои художества зафиксированы инструментальным способом и подтверждены моими собственными показаниями для ГАП. Вот как? Скальпель удивленно поднял белесые брови. Кстати, спасибо за Шварцвальд. Выпьем? За Шварцвальд, поддержал его я, чтобы нам всем и далее так везло. Мы опрокинули по второй и звонко утвердили стопки на столешнице. Теперь моя очередь. Излагай. Доктор повел ладонью в мою сторону. А излагать-то особо нечего. Ты все сказал. У меня к вам никаких претензий, никаких враждебных намерений, ничего. Вы меня не трогаете, а я забываю о вас. Все, точка. Очень надеюсь, что я прямо сейчас не выписываю вам индульгенцию. Индульгенцию? Докторские брови опять превратились в удивленные коромысла. На дальнейшие художества. Торговля органами, например. Я указал на него пальцем, прищурившись, будто целюсь из пистолета. Док Фарагут запрокинул голову и как-то трескуче расхохотался. Веселье не иссякало секунд 120, а то и все 130. По впалым щекам струились слезы, осушаемые идеально чистым рукавом мундира. «Ну, Андрей, я прямо сейчас могу пообещать, что зарою скальпель войны в землю. И что, ты поверишь? И даже если не поверишь, как сумеешь проверить? Ведь точка, так? Отсюда наши дорожки разбегаются навсегда». Я невольно почесал затылок. Была у меня такая привычка ради бодрости мыслей. Навсегда, док, это очень долго. Все может измениться. Мой друг Камачи Сантуш научил меня главному закону астрофизики. Вселенная имеет форму чемодана. И наша встреча на Паркиде тому лишнее подтверждение. Сантуш, протянул он. Камачи, лысый мерзавец, давненько не встречались. Бритый мерзавец, — поправил я. — Встретитесь на той стороне, если кто-нибудь отмолит тебя от адской сковородки. — Камача погиб? — Что ж, вы, как я слышал, были дружны. Где это случилось? — Да здесь же, на Паркиде, возле Кирсаспа. — Судьба. Такой пилот и в самом конце войны... Да, не повезло. — В самом начале. Мы были здесь в разведрейде. «За упокой души!» — поднял стопку доктор. «Мягкой посадки, друг. Мы выпили по третий». После короткой паузы, наполненной причмокиванием и занюхиванием, коньяк был диво хорош, не соврала буфетчица. Доктор сказал, «Значит, форму чемодана?» «Глубокая мысль, верная. Ну что ж, Румянцев, торжественно клянусь, что не распотрошу больше ни одного живого тела. Полегчало на душе? Незначительно. Проверить-то я все равно не сумею. Я разлил коньяк в четвертый раз. В нарушение правила руку не меняют. Ох уж мне эти условности. А зачем ты, док, все время поминаешь душу? Я не верю, что ты религиозен. А зря. Я верю в Бога. И вера моя абсолютно как ноль Кельвина. Серьезно ответил он. Ого! Трудновато представить тебе в кирхе, распевающем псалмы, или как там у вас принято? Невозможно. Не трудновато, а невозможно. Доктор поднял палец. Хотя лет 35-40 назад я отметился в этом бесполезном занятии. Потрясающе. Тогда почему занятие бесполезно, если вера абсолютна? И как твои занятия вяжутся с 10 заповедями? Напрямую, напрямую, Андрей. Бог создал нас такими, какие мы есть. Мне нравится то, что я делаю. Делал, поправился он и поднял глаза к пластиковому небу. Как, впрочем, и подавляющему большинству нашего народа населения. Грех — это всегда приятно. Раз Бог вот так решил, значит, он знал, что делал. Значит, ему тоже наплевать на то, что в вашем обществе принято считать приличным и правильным, как и мне. Вот и все. Дорогой создатель, к тому же, терпит такие милые шалости, как война, да и сам любит пошалить. Ураганы, землетрясения, вирусы. Знаешь, Андрей, какие очаровательные это божьи создания. Взять, например, стальную оспу или тритонскую эхилею. Это что, ошибка? Неудачный проект? Очень сомневаюсь. Они совершенны, эти создания. А я? Я вообще образ и подобие. Я выше ангелов и архангелов, потому что имею свободную волю и способность творить. Вот я и творю, что считаю нужным, как и обожаемый Господь. В конце короткой проповеди доктор поднял обе руки к подволоку, голос зазвенел, загуляло встревоженное эхо. Фигура и стиль риторики до того напомнили незабвенного Иеремию Блада, пугающе напомнили. Ну что ж, подобное притягивается, что бы там ни вещали физики. Послушай, док, во мне проснулся православный. Богу, конечно, плевать, а вот твоей, моей, чьей-нибудь душе им-то не плевать. Это им надо жить в поле заповедей или хотя бы стараться. Диспут, впрочем, не состоялся. Доктор сказал, им надо, вот пусть и стараются. А потом зашипела шлюзовая дверь, и в бокс ввалились Салман с Ахиллом Марии. Пина сорвал маску, швырнул ее на грудь ящиков и понюхал воздух. «Вы тут что, коньяк глушите, сволочи?» «Здорово, Румянцев!» «Док, выкатывай еще пару стопок, будем победу праздновать!» «И чтобы ты от меня, наконец, отлип со своей вербовкой, эрмандат вонючий!» «Не бывать Салману в вашем крысятнике!» Ну что же, доктор выкатил, а Салман скупо подтвердил содержательную сторону нашего договора. Он и скальпель отходят от дел, как и собирались, когда грянула война. Быть может, вернуться в Кирту, планета Махаон, система Асклепий, или еще куда, подальше от скуки центральных миров. Ахилл Мария похвастался, что Салману, скорее всего, присвоит Золотой Крест Героя, также известный как Крест Карла Великого, и просто как Еврокрест. Дескать, Камбрик уже услал представление. Вот уж кого я терпеть не мог, так это его, с его усиками, аристократическим носом и манерой держаться, будто с карандашом в заднице. И ничего, то есть совсем. Посмотрел, потряс руку, и никаких эмоций, совсем. А ведь это он лично пытал меня в таком специальном беленьком отсеке на станции Тьерра-Фуэг. Это по его указке меня напичкали тетратамином и уложили под мозголом, отчего я чуть не скончался или свихнулся, не ведаю, что хуже. Это он выслеживал и гонялся за мной по всему Тримезианскому поясу, едва не зацапав на копьях Шварцвальда. Тогда я спасся только благодаря везению и бойцам Дельпина, которые так удачно и вовремя сцепились с группой Алых Тигров. А потом я отпустил и самого Салмана вместе с доктором, хотя мог и застрелить, были все шансы. Но не застрелил, и сам уцелел. И вот мы четверо стоим в медбоксе на паркиде, попиваем коньяк, а я силюсь и никак не могу вспомнить, что за дела и что за споры у нас были с этим хлыщеватым типом. Неприятная, конечно, физиономия. Так что с того? Голубая кровь в сотом поколении, вот уж не повезло мужику. Конечно, его подвиги и подвиги его службы в Тримезианском поясе попахивают. Да только не моя это забота. Я простой старший лейтенант флота Ее Величества России. Делишки Эрмандады пусть гап нюхает. У него нос подходящий. Пока беспокойную голову вашего друга Андрея Румянцева буравили сии путанные мыслеформы, воздух мелко затрясся. Да и не мелко. Далекая вибрация переросла в сокрушительный грохот, даже скорее визг, от которого ходуном заходила земля под ногами и стены Эллинга. Тренированное ухо доложило. Метрах 20-30 работает твердотельная батарея противокосмической обороны в режиме максимального расхода жидкого пороха. И, судя по всеобщему рокотанию, не одна она. Я не успел ничего сделать, даже подумать как следует не успел. В невероятном прыжке огромная туша Салмана перелетела через стол, сгробастав на лету коньяк, после чего центнер с гаком, не считая бороды и мундира, врезались в нас с доктором и погребли под собой. «Воздух, твою мать!» — заорал он. «Ложись!» «Неужели? Неужели же клоны нарушили договор? Но как их умудрились прошляпить на орбите? Как? Ведь все, буквально все зенитные пушки в окрестностях сходят с ума!» Холодный ком подкатил к животу, а я попытался вырваться и побежать к родному Дюрандалю. Такие у нас выработались полезные рефлексы. «Отпусти, дурак здоровенный!» — придушенно захрипел доктор. «Это салют, простой салют!» «Чего?» Салман приподнялся, упираясь ручищами в наши грудные клетки. Сверху нависла тень Ахилла Марии. «Коньяк, однако, спас в первую очередь. Вставай, Салман, это салют!» Я захохотал, сорвал с пояса маску и, как безумный, поскакал на улицу, вой в грохот, в котором больше не было ничего страшного. Да, это была батарея клевцов. 5 машин стояли посреди улицы, уставив стволы в небо. Они извергали вулкан огня, который, казалось, достигал звезд на небе. Весь Хардат сверкал тысячами плазменных трасс, сплетавшихся в зените под желтоватым сиянием туманности. Мой табельный пистолет сам оказался в руке, и его слабый голос спел свою партию в совокупном ликовании могучих орудий. «Победа! Победа! Победа!» Теперь я поверил. Только теперь, когда пушки рвали на части холостую и совсем не опасную ночь. Глава 17. Отпуск. Июнь 2622 года. Город Полковников. Планета С-801-7, код Ямал. Система С-801.